сутулый, худой, нервный. Ну и кавалер же этот Аниканов. Охота ему поболтать со старушкой. Травкин, занятый своими мыслями, вышел из дому и остановился возле крыльца. Деревня дремала. По косогору ходили стреноженные крестьянские кони. Было совершенно тихо, как может быть тихо только в деревне, после стремительного прохода двух враждующих армий. «Задумался наш лейтенант», — заговорил Аниканов, когда Травкин вышел. «Как сказывал комдив, веселая война, молоко пить да по бабам шататься?» Мамочкин скипел. «Что там комдив говорил, это его дело. А ты чего лезешь? Не хочешь молока, не пей, вон вода в катке». Он отвечает перед высшим начальством. «Ты нянькой хочешь быть при лейтенанте? А кто ты такой? Деревенщина. А, попался бы ты мне в Керчи. Я бы тебя за 5 минут раздел, разул и рыбкам на обед продал». Аниканов беззлобно рассмеялся. «Это верно. Раздеть, разуть — это по твоей части. Ну и насчет обедов ты мастер. Про это и говорил комдив». «Ну и что?» — наскакивал Мамочкин, как всегда уязвленный спокойствием Аниканова. «Разведчик с головой обедает получше генерала. Обед смелости и смекалки прибавляет. Понятно?» Розовощеки с длинными волосами Бражников, круглолицый веснущатый Быков, 17-летний мальчик Юра Голубовский, которого все звали Голубь, высокий красавец Феоктистов и остальные, улыбаясь, слушали горячий южный говорок Мамочкина и спокойную, плавную речь Аниканова. Только Марченко, широкоплечий, белозубый, смуглый, все время стоял возле старухи у ткацкого станка и с наивным удивлением городского человека повторял, глядя на ее маленькие сухонькие ручки: «Это же целая фабрика». В спорах Мамочкина с Аникановым, то веселых, то яростных спорах по любому поводу, о преимуществах керченской селедки перед иркутским омулем, о сравнительных качествах немецкого и советского автоматов, о том, сумасшедший ли Гитлер или просто сволочь, и о сроках открытия Второго фронта, Мамочкин был нападающей стороной, а Аниканов, хитро щуря умнейшие маленькие глазки, добродушно, но едко оборонялся, повергая Мамочкина в ярость своим спокойствием. Мамочкина с его несдержанностью бузатера и неврастенника раздражали аникановская деревенская солидность и добродушие. К раздражению примешивалось чувство тайной зависти. У Аниканова был орден, а у него только медаль. К Аниканову командир относился почти как к равному, а к нему почти как ко всем остальным. Все это уязвляло Мамочкина. Он утешал себя тем, что Аниканов партийцы, поэтому, дескать, пользуются особым доверием, но в душе он сам восхищался хладнокровным мужеством Аниканова. Смелость же Мамочкина была зачастую позерством, нуждалась в беспрестанном подстегивании самолюбия, и он понимал это. Самолюбие у Мамочкина было хоть отбавляй. За ним утвердилась слава хорошего разведчика, и он действительно участвовал во многих славных делах, где первую роль играл все-таки Аниканов. Зато в перерывах между боевыми заданиями Мамочкин умел показать товар лицом. Молодые разведчики, еще не бывшие в деле, восхищались им. Он щеголял в широченных шароварах и хромовых желтых сапожках. Ворот его гимнастерки был всегда расстегнут, а черный чуб своевольно выбивался из-под кубанки с ярко-зеленым верхом. Куда было до него массивному, широколицому и простоватому Аниканову. Происхождение и довоенное бытие каждого из них, колхозная хватка сибиряка Аниканова, сметливость и точный расчет металлиста Марченко, портовая бесшабашность Мамочкина – все это наложило свой отпечаток на их поведение и нрав. Но прошлое уже казалось чрезвычайно далеким. Не зная, сколько еще продлится война, они ушли в нее с головой. Война стала для них бытом, и этот взвод единственной семьей. Семья. Это была странная семья, члены которой не слишком долго наслаждались совместной жизнью. Одни отправлялись в госпиталь, другие еще дальше, туда, откуда никто не возвращается. Была у нее своя небольшая, но яркая история, передаваемая с поколения в поколение. Кое-кто помнил, как во взводе впервые появился Никанов. Долгое время он не участвовал в деле, и никто из старших не решался брать его с собой. Правда, огромная физическая сила сибиряка была большим достоинством. Он свободно мог сгрести в охапку и придушить, если понадобится, даже двоих. Однако Никанов был так огромен и тяжел, что разведчики боялись. А что, если его убьют или ранят? Попробуй вытащи такого из огня. Напрасно он упрашивал и клялся, что если его ранят, он сам доползет, а убьют, черт с вами, бросайте меня, что мне немец мертвому-то сделает? И только сравнительно недавно, когда пришел к ним новый командир, лейтенант Травкин, сменивший раненого лейтенанта Скворцова, положение изменилось. Травкин в первый же поиск взял с собой Аниканова, и эта громадина сгреб здоровенного немца так ловко, что остальные разведчики и охнуть не успели. Он действовал быстро и бесшумно, как огромная кошка. Даже Травкин с трудом поверил, что в плащ-палатке Никанова бьется полузадушенный немец. Язык — мечта дивизии на протяжении целого месяца. В другой раз Никанов вместе с сержантом Марченко захватил немецкого капитана. При этом Марченко был ранен в ногу. И Никанову пришлось тащить немца и Марченко вместе, нежно прижимая товарища и врага друг к другу и боясь повредить обоих в равной степени. Рассказы о подвигах многоопытных разведчиков были главной темой долгих ночных разговоров. Они будоражили воображение новичков, питали в них горделивое чувство исключительности их ремесла. Теперь, в период долгого бездействия вдали от противника, люди пообленились. Плотно поев и сладко затянувшись махоркой, Мамочкин выразил желание остановиться в деревне на ночь и раздобыть самогонку. Марченко неопределенно сказал: «Да, спеши тут нечего, все равно не догоним. Здорово утекает немец». В это время дверь отворилась, вошел Травкин и, показывая пальцем в окно на стреноженных лошадей, спросил хозяйку: «Бабушка, чьи это кони?» Одна из лошадей, большая гнедая кобыла с белым пятном на лбу, принадлежала старухе, остальные соседям. Минут через 20 эти соседи были созваны в старухину избу, и Травкин, торопливо нацарапав расписку, сказал: «Если хотите, пошлите с нами кого-нибудь из ваших ребят. Он приведет лошадей обратно». Это предложение понравилось крестьянам. Каждый из них отлично знал, что только благодаря быстрому продвижению советских войск немец не успел угнать всю скотину и сжечь деревню. Они и не стали чинить препятствий Травкину, и тут же выделили подпаска, который должен был отправиться с отрядом. 16-летний паренек в овчинном тулупчике был и горд, и напуган возложенным на него ответственным поручением. Распутав лошадей и взнуздав их, а затем напоив из колодца, он вскоре сообщил, что можно трогаться. Через несколько минут отряд конников пустился крупной рысью на запад. Аниканов подъехал к Травкину и, косясь на скачущего рядом паренька, тихо спросил: «А не нагорит вам, товарищ лейтенант, за такую реквизицию?» «Да», — ответил Травкин, подумав, — «может и нагореть. А немца мы все-таки догоним». Они понимающе улыбнулись друг другу. Погоняя лошадь, всматривался Травкин в безмолвную даль древних лесов. Ветер свирепо дул ему в лицо, а кони казались птицами. Запад озарился кровавым закатом, и, как бы догоняя этот закат, неслись на запад всадники. Глава вторая. Штаб дивизии расположился на ночлег в обширном лесу, в центре забывшихся неспокойных сном полков. Костры не зажигались. Над лесами на большой высоте назойливо гудели немецкие самолеты, нащупывая проходящие войска. Высланные вперед саперы поработали здесь полдня и построили красивый зеленый шалашный городок с прямыми аллейками, четкими стрелками указок и опрятными,

но прекрасно знал, что на месте командира действовал бы далеко не так. Отнеся лейтенанту очередную порцию «конины», в кавычках, как он про себя называл гусей, кур и прочую снеть, получаемую за прокат лошадей, Мамочкин отправился к Овину, где обосновались на жительство разведчики. И тут он чуть не наткнулся на командира дивизии, полковника Сербиченко, встречи с которым всячески избегал из-за своей зеленой кубанки и желтых сапожек. Комдив не терпел отклонений от установленной формы одежды. Рядом с полковником стояла беленькая девушка со стриженными по-мужски волосами, одетая в обычный солдатский костюм с нашивками младшего сержанта на погонах. Мамочкин не знал ее, а он знал здесь всех женщин наперечет. Комдив разговаривал с девушкой, ласково улыбаясь. Полковник Сербиченко относился к женщинам с покровительственной нежностью. Но он не испытывал к ним поэтому пренебрежения, как многие другие, а жалел их жалостью старого солдата, хорошо знающего тяготы войны. «Ну как, нравится тебе у нас?» – спрашивал полковник. Девушка застенчиво отвечала: «Ничего, как всюду». «Разве как всюду?» «У меня не так, как всюду. У меня, милая, дивизия прославленная, краснознаменная. Никто тебя не обижает?» «Нет, товарищ полковник». «Гляди, будут обижать, приставать. Приходи и жалуйся смело. Девушек у нас мало, и я их в обиду не даю». «А ты не крутишь с парнями?» «Зачем они мне?» – засмеялась девушка. Не обманывай, все знаю. Тебя с капитаном Барашкиным не раз видели. Смотри, держись хорошо», — сказал он вдруг серьезно. «Мужчины — народ хитрый и не говорят того, что думают». Он попрощался с ней и пошел по направлению к своей избе, а девушка осталась стоять под деревом. Тут перед ней и предстал Мамочкин. «Мое почтение, барышня». Она удивленно оглядела его с ног до головы. «Разведчик сержант Мамочкин!» Лихо пристукнул он каблуками. Девушка улыбнулась. «Я вас раньше, так сказать, не встречал», — увязался он за ней. «Вы из другой части или с неба упали?» Она рассмеялась и пояснила, что ее перевели сюда из другой дивизии. «А с разведкой вы там дружили?» «Я в штабе тыла работала». Они шли рядом. Она беззаботно посмеивалась, а он, блистая портовым остроумием, прикидывал, куда бы ее повезти. «Советую вам, Катюша», — он уже знал ее имя, — «у дальнейшей жизни дружить с разведкой. Кто лучше кавалер? Ясно, разведчик. У кого есть выпивка плюс закуска и часы? Обратно у разведчика. Кто самый самостоятельный и отчаянный? Безусловно, разведчик. Понятно? И неужели вы никого из разведчиков не знаете?» — продолжал он, игриво ухмыляясь. «А небезызвестный нам капитан Барашкин, как? А? Вы откуда знаете?» — удивилась она. «Разведчики усе знают». Идти гулять с ним в лес она отказалась, но обещала зайти как-нибудь в гости. Мамочкин обиделся было, но потом снова развеселился, и они расстались с друзьями. Придя в Авин, Мамочкин застал там негромкую, но напряженную возню, как всегда перед выходом на задание, и вспомнил, что Марченко сегодня отправляется на поиск во главе группы в 4 человека. Марченко только что пришел с переднего края и, сидя в углу старой ржавой молотилки, писал письмо. Люди, отправлявшиеся с ним, надевали маск-халаты, привешивали гранаты, как-то сосредоточенно суетились и ежеминутно вглядывали на Марченко, не пора ли идти. Марченко писал жене и своим старикам в город Харьков. Он сообщал им, что жив и здоров, что напрасно жена заподозрила его в том, что у него тут завелась краля. Ничего подобного. Он писал часто, но почта отставала из-за наступления. Хотя все это были обычные вещи, но писал он этот раз по-особому, за каждой строкой подразумевая другую, более проникновенную. Когда он кончил писать, он был взволнован. Письмо отдал Дневальному, а сам негромко сказал: «Ну, ребята, пошли, значит. Все готово». Он выстроил свою четверку, испытывающе осмотрел ее, затем спросил: «А саперов-то нет?» Из дальнего угла, из глубин наваленной соломы, послышался спокойный, веселый голос. «Как так нет? Сапер на месте!» Облепленные соломинками поднялись два сапера, присланные Бугорковым для сопровождения группы Марченко. «Я старший», — произнес ранее говоривший голос, принадлежавший невысокому хренастому солдату лет 20. «Тебя как звать?» — осведомился Марченко, одобрительно глядев сапера. «Максименком звать, земляк твой», — ответствовал старший под общий смех. «Откуда?» — засмеялся, блеснув жемчужными зубами Марченко. «С Кременчуга». «А, да, почти земляк. Задачу свою знаешь?» «Знаю», — так же бойко отвечал Максименко. «Разминировать немецкие мины, разрезать немецкую проволоку, пропустить вас у цей разрез и идти додому на комсомольское собрание, бо у нас завтра в ранку собрание, я ж комсорг. Такая вот наша задача». «Молодец, хлопец», — еще раз засмеялся Марченко. «Мы, значит, дважды земляки, я тоже у нас тут комсоргом». «Ну, пошли». И группа гуськом по обочине дороги двинулась к переднему краю, где ее ожидал Травкин.